правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или-или третьего не дано. Дагмар смотрела на Штирлица неотрывно, горько, и какая-то странная отрешенная улыбка трогала порой ее губы. «Милый человек», — сказала она, — «не судите меня строго. Женщина — самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить, он несчастный маленький человек, а вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И по сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. Мой тренер стал моим богом. Прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. А мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложена рацио. И вдруг пришли вы, нормальный мужчина, ужасно похожий на тренера. Говорите правду». «Не всегда», — жестко заметил Штирлиц. «Значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И не получаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка. Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру. Как скажете». Штирлиц поднялся, отошел к телефону, попросил разрешения позвонить, набрал свой номер. «Здравствуйте, Ганс. Я сегодня, видимо, тоже не приеду, так что можете готовить на себя одного». «Где вы?» — спросил Ганс. «Ваш шеф позволил задавать мне и такие вопросы?» «Нет, это я сам. Я волнуюсь». «Вы славный парень, Ганс. Не волнуйтесь, все хорошо. Меня охраняют 3 автоматчика. Я позвоню вам завтра. Возможно, заеду в 10. Пожалуйста, погладьте мне серый костюм и приготовьте 2 рубашки. Одну серую, другую белую. Галстук на ваше усмотрение. Почистите, пожалуйста, туфли. Черные, длинноносые». Ганс удивился. «Длинноносыми бывают люди. Это которые в вашей спальне? Вы хорошо освоились, верно, они стоят там. И сделайте несколько бутербродов с сыром и рыбой. Мне предстоит довольно утомительное путешествие». «Я не понял, сколько надо сделать бутербродов, господин Бользен». «Вот так светится», — отметил Штирлиц, — «насквозь. И это очень плохо. Немцу нельзя говорить «несколько бутербродов». Нет, можно, конечно, но это значит, что говорит не немец или не чистый немец. Я должен был сказать: сделайте 7 бутербродов, и это было бы по правилам. Надо отыграть так, чтобы Мюллер понял, от чего я сказал это свое чисто русское «несколько». «Разве ваш шеф не говорил, что я уезжаю с дамой? Неужели трудно подсчитать, что днем мы будем есть 3 раза по 2 бутерброда, и того 6? Я возвращаюсь один, значит, перекушу ночью 1 раз, а утром 2. При условии, если удастся соснуть в машине, коли не будет бомбежки на дорогах. Следовательно, к 6 надо прибавить 4, итого 10. Сколько кофе залить в термос, вы, надеюсь, знаете? 6 стаканов, если у вас так плохо с сообразительностью». Ганс после паузы вздохнул. «А что же буду есть в дороге я? Шеф приказал именно мне вести вас с вашей спутницей». «Значит, сделайте 16 бутербродов и залейте 2 термос, в случае, если ваш шеф не отменит своего приказа». Штирлиц положил трубку, включил приемник. Диктор читал последние известия. «Наши доблестные танкисты отбросили врага на все линии Восточного вала. Неприступная линия Одерского бастиона — тот рубеж, о который разобьются кровавые полчища большевиков. На Западном фронте, в Голландии, идут бои местного значения. Англо-американцы несут огромные потери. Наши доблестные летчики сбили 92 вражеских самолета, подожжено 32 танка и взорвано 3 склада с боеприпасами. Воодушевленные светозарными идеями великого фюрера, наши доблестные воины демонстрируют образцы беззаветной верности национал-социализму и рейху. Победа приближается неотвратимо, несмотря на яростное сопротивление в конец измотанного противника».